Изверги женского пола сделаны из другого теста. Глаза у них поуже и отставлены на голове подальше, придавая вид более рептильный. Они никогда не улыбаются и не смеются, и никогда не блефуют. Короче, по виду и поведению они кажутся опаснее своих мужских эквивалентов. Некоторые из вас гадают, почему я вздумал распространяться насчет извергинь именно на этом этапе своего повествования. Остальные из вас уже сообразили, в чем дело. Для первых достаточно будет сказать, что телохранитель, с которым познакомил меня Эдвиг, оказался женского пола. Мы нашли ее в баре, точнее в комнате отдыха, которую, как уведомил меня таксист, она использовала в перерывах между наймами в качестве конторы. Когда мы приблизились к ее столику, она не шелохнулась и глазом не моргнула. А это, как сообразил я, означало, что она наблюдала за нами с той самой минуты, как мы прошли через дверь. Эдвиг без предупреждения опустился на свободный стул и жестом предложил мне занять другой. «Это Скиф, тот Пентах, о котором я тебе рассказывал», — представил меня он, а затем повернулся ко мне. «Скиф, вот это и есть телохранитель, которого я тебе рекомендую. Возможно, есть какие-то действующие лучше, чем она, но их я не знаю. Она занимает ведущее положение по части защиты от физических и магических нападений». С этими словами он откинулся на спинку стула, предоставив нам оценивающе разглядывать друг друга, словно два хищника, встретившиеся у только что убитой добычи. Извергини, кажется, бывают двух телесных типов. О другом типе я расскажу позже, но телохранительница принадлежала к типу худощавой жилистой разновидности. Даже сидя, я определил, что она высока, во всяком случае выше меня, в то время как изверги, что видно на примере Ааза, сложены, в общем, как стены. Она была тонкой и гибкой, как плеть, рапира в сравнении с топором ящеров. Я упоминал, что мужчины напоминали мне ящеров, но она заставила меня подумать об ядовитой змее. Изящный и прекрасный, но не привлекательный. Носила она доходящий до талии плащ-накидку, походивший на пончо, но более распахнутый впереди, открывая надетый под ним облегающий комбинезон. Даже так ничего не смыслящего носили, как я, было ясно, что плащ-накидка идеально подойдет для легкого возникновения и исчезновения всякого оружия. В общем, она произвела на меня впечатление самой вопросительной женщины, какую я когда-либо встречал, с учетом того, что я встречал не так уж много зеленых, безволосых, чешуйчатых женщин. — Я слышала, вы пьете? — сказала она напрямик, нарушив молчание. — Не сильно. И после прошлой ночи не часто, — отозвался я. И заработался это короткий кивок. Хорошо, девушке надо следить за своей репутацией. Мне и в голову не могло прийти, что она подразумевает свои отношения со мной. Она просто-напросто откровенно заявила, что если со мной что-нибудь случится, она не хотела рисковать ею из-за дурака. Так как я склонен слишком много болтать, на меня произвело впечатление то, как много она могла передать столь немногими словами. — Когда-нибудь работали раньше с телохранителем? — Да, у меня есть двое там, на Деве. Они были заняты в другом месте. И поэтому я отправился на Извор один. В глазах у нее вспыхнул на миг огонек, а губы слегка сжались, ничем больше не выразив своего мнения о телохранителях. Позволишь их своему патрону отправиться на Извор без сопровождения. Она продолжала, перейдя непосредственно к сути к делу. — Хорошо. Значит, основной порядок вам уже известен. Я работаю так. Хожу туда, куда ходите вы, и сплю там, где спите вы. Прохожу через дверь вперед вас, если не прикрываю ваш выход, и пробую все прежде, чем вы отправите в рот. Ясно? Думаю, в данном случае тебе не придется беспокоиться из-за яда, — заметил Эдвиг, — только из-за грабителей, и... Она оборвала его мимолетным взглядом. Если он платит за полный набор, то и получит полный набор. Ясно, Скиф? Ну, насчет прикрывания моего выхода, как мы устроим его, если не будем знать, что находится по другую сторону двери? Я думал о том, как попал в мышеловку, ускользнув из последнего бара, куда заходил. Я прикрываю вас до двери, потом вы посторонитесь, давая мне пройти вперед, чтобы проверить выход. Если будет опасность, я вам скажу, куда мы двинемся. На выход или обратно. Ясно. Есть еще какие-то вопросы? А можете ли вы оказать ваши услуги на срок от нескольких дней до недели, сказал я. Если да, то я хотел бы нанять вас. А разве вы не хотите узнать, какой я беру гонорар за свои услуги? Я пожал плечами. А зачем? На меня вы произвели впечатление. Я готов заплатить за них, чего бы они ни стоили. Я умолк, а затем улыбнулся. Но кроме того, вы, как мне кажется, не из тех, кто либо взвинчивает стоимость из-за богатства клиента, либо торгуется из-за цены. За это я заработал короткий, спокойный взгляд. «Я берусь за эту работу», — сказала наконец она, — «и вы правы». Я не торгуюсь и не раздуваю счет. Это две мои черты из более симпатичных. Я не был уверен, считать эти слова шуткой или нет, но решил, что это максимум юмора, на который она способна. И оценивающе рассмеялся. Еще одно. Как вас зовут? Пукан Тимбусиль. Извиняюсь, моргнул я. Она прижала плечами. Да зовите меня просто Пуки. Так легче. Пуки? Сперва такое имя показалось мне до смешным глупым. Затем я снова окинул ее взглядом и счел, что ее могли называть как угодно. Если кто и засмеется, то только не я. Тогда, значит, Пуки. Просто проверяй для уверенности в правильности произношения. Едем? Я велел Эдвику отвезти нас обратно к отелю. Хотя я и не достиг сегодня многого в поисках Ааза, сделанное мной оставило у меня ощущение некоторой опустошенности. Кроме того, мне хотелось позаботиться еще об одном небольшом дельце. Для разнообразия, мне кажется, сопутствовала удача. Когда такси затормозило перед отелем, я увидел Джи-Эр на его обычном месте у входа. Я счел это везением, поскольку не знал, где его найти. Поймав его взгляд через окошко, я помахал ему рукой. К несчастью, Пуки не увидела, как я махал. Она увидела лишь уличного торговца, двинувшегося нам на перехват, когда мы вылезали из такси. «Пуки нет!» Я едва успел. Моя телохранительница извлекла зловещее с виду оружие, прицелилась в Джи-Эр чуть раньше, чем я успел что-нибудь сказать. Однако при звуке моего предупреждения движение застыло, и она метнула на меня вопросительный взгляд. «Все в порядке», — поспешил заверить я ее. «Он мой друг». Подошел, потому что я помахал ему, когда мы подъехали. Оружие исчезло, и она смерила уличного торговца пристальным оценивающим взглядом. «Интересные у вас друзья». — Да, он-то и спас мне шкуру при столкновении прошлой ночью с местной фауной. — Задержись немного, мне надо провернуть с ним одно небольшое дельце. Пуки кивнула и начала обводить бдительным оком прилегающую местность, когда я повернулся к Джи-Эр. — Интересные у вас появились друзья, — проговорил тот, глазея на мою телохранительницу. Забавно, а она только что говорила то же самое о тебе. Она моя новая телохранительница. После прошлой ночи это показалось неплохой мыслью. Кстати, извини за такое приветствие, я забыл предупредить ее, что подходишь ты. Да пустяки, в чем дело? Я сегодня нанес небольшой визит в банк, объяснил я, показываю чековую книжку. Теперь у меня есть финансовые средства для этого нашего маленького предприятия. Вот здорово, только это мне и требуется, чтобы начать заколачивать нам настоящие деньги. Ну, не так быстро, предостерег я. Давай сперва уладим детали и перенесем это дело на бумагу. Для чего? Ты же уже сказал, что доверяешь мне, а я, безусловно, доверяю тебе. Так получится более четко. Контракты — наилучший способ гарантировать, что мы оба слышим одно и то же при данной договоренности. Ну, не говоря уже о том, что он и в самом деле в самом начале документирует дележ вместо ожидания той поры, когда мы будем спорить из-за кучи прибыли.